Глава 15. В приемном отделении людно, но я сразу вижу папу, он разговаривает с врачом, но... Рядом стоит Арсений и тоже внимательно слушает, кивает. Ну вот что он тут делает? А я с чемоданом. Таксист выгрузил его из багажника. Куда мне его еще девать, как не таскать с собой? Складывается впечатление, что что-то я делаю очень сильно не так. И сейчас, и раньше, там, в квартире. Но не время для этих мыслей. «Пап!» – привлекаю его внимание, как только врач отходит от них. Спешу побыстрее узнать. «Как мама? Что случилось?» «Мира! Солнце!» – обнимает. «Как будто мы 100 лет не виделись. Хорошо, что приехала, но к ней все равно до завтра не пустят. Что с ней?» «Давление подскочило. Врач говорит, гипертонический криз». Хмурится, приглаживает нервно бороду. «Положили ее на несколько дней в палату. Говорят, лечить надо». «Ей уже лучше. Лекарства помогли», — добавляет Арсений. «Ну, слава богу, я уже неслась, боялась инфаркт. Я едва не падаю с ног от облегчения». Каких только вариантов я себе не придумала, пока ехала. Ты что, с вокзала? Папа прямолинеен, как всегда, и смотрит на мой чемодан возле ног. Нет, это просто, неважно. Отмахиваюсь я. Что еще врач сказал? Что это, скорее всего, от стресса. Перенервничала твоя мама. И смотрит так на меня, будто это я повод нервничать, вызывающий резкие подъемы давления. Потом решает жалиться и просто рассказывает мне всю историю с самого начала о том, как маме стало плохо дома, и он вызвал скорую. Но от чувства вины мне уже не избавиться. Арсений тут еще нависает. Хотя ему хватает ума уйти за стаканом воды из кулера, а потом вручает его мне. Я благодарю и пью, понимая, как сильно мучает жажда. «Мама поправится», как сказал врач. Но требуется несколько дней наблюдений и стабилизирующих лекарств. Мы узнаем часы посещения и уходим из приемной. Встаем на улице у крыльца. Я подвигаю к себе чемодан. И все же, что за чемодан? Еще раз косится на него папа. Забрала вещи из Диминой квартиры. Что, все? Спрашивает в лоб. Ушла от него? Ушла. Коротко киваю. Вот не хочу я рассказывать все остальное. Если папа узнает, что я там Альбину встретила и все остальное, он полетит в Китай казнить Титова. Пусть лучше за мамой ухаживает. Пойдемте, машина на стоянке за оградой. Арсений пытается забрать чемодан у меня из рук. Я такси вызову. Да не дури, дочь. Сеня тебя просто подвезет. Поворачивается к нему. «Правда, Сень?» «Конечно. Но сначала вас, Владимир Семенович, а потом Миру». «Меня не надо». «Ну что за глупые обиды?» «Теперь уже папа недоволен». «Ты меня хочешь до белого коленя довести?» «Я никого не хочу доводить, хорошо?» «Раздражаюсь я. Не надо на меня давить и вызывать чувство вины». «Мира, извини». Арсений встает передо мной. «Ты вся на нервах, но я не имею в виду ничего такого. Я просто тебя подвезу. С чемоданом помогу. Даже могу не разговаривать всю дорогу». «Ну что, как дети малые?» Папа обходит нас и идет в сторону ворот. «Идем уже». Я сдаюсь. Нет у меня сил на противостояние еще и с ними. Папа очень расстроен из-за приступа мамы. А достается мне. И да, я уверена, что в итоге виноватой буду я, потому что заставила всех нервничать этими свадебными скандалами и разборками. Машина у Арсения в разы проще, чем у Димы. Но это какой-то новенький китайский паркетник. На вид вполне удобный. И, судя по тому, как папа ловко запрыгивает на заднее сиденье, он там уже не первый раз. «Иди вперед!» Кивает мне на место рядом с водителем, пока Арсений упаковывает чемодан в багажник. Но стоит мне только сесть. «Может, все-таки домой?» «Нет, пап, я теперь живу не дома». «Мы очень волновались из-за того, как ты ушла. А еще и телефон выключила. Мама всю ночь не спала. Конечно, у нее после этого давление скакануло». «Снова начинает болеть голова. Это точно от стресса. Я тру виски и не хочу вступать в конфликт с отцом, но и не отстоять свои границы не могу. Владимир Семенович, ну дайте вы ей вздохнуть свободно!» Арсений садится за руль и заводит машину. Точно слышал разговор. «Вы же прекрасно знаете, что ей пришлось пережить. Ну не прессуйте!» «Спасибо!» – тихо говорю Арсению. «Мы же волнуемся. Мы не железные. Сложно было просто позвонить или написать. Что, с тобой все в порядке и не случилось ничего? Мать там такого понапридумывала». «Со мной все в порядке. Я снимаю квартиру, и никаких ужасов не происходит. Маме я тоже все это расскажу, когда увижу. Но и вы поймите, я взрослая, я самостоятельная. Я уже вышла замуж и в любом случае не жила бы больше с вами. Вам придется смириться». Арсений кладет руку на мою в знак поддержки. Вежливо отодвигаюсь. Я слышу, как пыхтит папа на заднем сиденье. «Поехали уже домой!» Ворчит, но я верю, что он понял мой посыл. Пускать все семейство в свою личную жизнь я больше не собираюсь. Там и так проходной двор. Вспоминаю Альбину и внезапно жалею, что не задала ей больше вопросов. Так внезапно хочется знать, как долго это продолжалось, сколько Дима обманывал меня, может, жил двумя параллельными жизнями. И почему у них получилось? Как это? Неужели с ней, с этой любовницей, он решил завести ребенка? В голове не укладывается даже мысль о подобной подлости. Выходит, я настолько сильно не знала Титова? По дороге перекидываемся дежурными фразами. Завозим папу по знакомому маршруту, тепло прощаемся. Договариваемся на посещение мамы в больнице завтра. И теперь Арсений везет меня в мою уединенную квартирку. Пришлось сказать ему адрес. Очень надеюсь, что это не ошибка. Но он держит обещание и молчит всю дорогу. Мне от этого становится легче. И я даже впитываю эту молчаливую поддержку с благодарностью. Пусть он и не знает, что произошло. Заезжаем во двор и паркуемся туда, где совсем недавно стояла машина Димы. Снега становится больше, он снова пошел, незаметно припорашивая все вокруг. «Все, спасибо, пойду». Выбираюсь из машины и сама иду к багажнику. Арсений меня опережает и сам достает чемодан. Замирает, глядя на грустную старую пятиэтажку, в которой я теперь живу. Только его жалости мне еще не хватало. «Квартира только что после ремонта. Не смотри так на дом». Раздраженно дергаю ручку чемодана. «Да, я не смотрю. Пойдем, помогу донести. Я знаю, в нем нет лифта». С этим сложно спорить. И я опять же соглашаюсь. Этаж всего второй. Но чемодан тоже не из легких, большой. Я успела переехать к Диме очень капитально. Дверь в квартиру тоже не хочет открываться, замок заедает. И я чувствую себя от чего-то невероятно беспомощной неумехой, которой во всем не везет без конца. Арсений двигает меня и с третьей попытки отпирает дверь. «Вот, ну и замочек. Так и на улице остаться недолго». «Я приноровлюсь, не волнуйся». Скольжу внутрь квартиры, забираю чемодан и разворачиваюсь, чтобы попрощаться. Но Арсений вдруг вталкивается внутрь моей квартиры и закрывает за собой дверь. «Подожди, я не могу просто так уйти».